Канада. На очереди новый урок канадского английского. Здравствуйте и добро пожаловать на урок английского для всех, подготовленный на Международном канадском радио. Сегодня мы будем изучать английский с песней известной канадской певицы Кей Ди Лэнг. She was a big bone gal from southern Alberta. You just couldn't call her small. You can't say it every Saturday night. She'd be heading for the Legion Hall. Put her blue dress on and she threw her hair. Oh, she's been waiting all week. Put a bath in her hair. Канадская певица Кей Ди Лэнг – одна из популярнейших исполнительниц современной музыки кантри в Северной Америке. Она родилась в самой колыбели музыки кантри в провинции Альберта на канадском западе. Кей Ди Лэнг славится великолепным голосом и стойкими политическими взглядами. Кстати, первые буквы в ее имени – Кей Ди – это инициалы, которые расшифровываются как Кэти Дон. Песня Кей Ди Лэнг, которую мы слушаем сегодня – это гимн большим женщинам и их праву на радости жизни. Со мной в студии Клэр Шапира, и она поможет мне объяснить значение песни. Hello. Today's song is called Big Boned Gal. Big Boned Gal. Давайте разберем слова песни. She was a big boned gal. Она была ширококостая, большая или толстая девица. В песне много слов диалекта канадского запада или сленга. Много выражений, которые встречаются в фильмах о Диком Западе. Слово «gal» на западном сленге означает «girl». А что до прилагательного «big boned», то так вежливо скажут о крупной или толстой девушке. И откуда эта «big boned gal» родом? From southern Alberta. Она из Южной Альберты. You just couldn't call her small. Ее просто нельзя было назвать маленькой или миниатюрной. Она явно была крупной девицей. You can bet every Saturday night. И можно было биться об заклад, что каждую субботу вечером she'd be headed for the Legion Hall. Она устремлялась к дому легионеров, то есть она ходила на танцы каждую субботу вечером. Legion Hall – это Royal Canadian Legion, клуб, основанный ветеранами войн. Во многих городках Канады Legion Hall – это важный центр общественной жизни, как таверна или бар. Кей Ди Лэнг описывает затем, как Big Boned Gal собирается на танцы. Put her blue dress on. Она надевает голубое платье. And she'd curl her hair. Завивает волосы. Oh, she'd been waiting all week. О, она ждет этого целую неделю. Обратили ли вы внимание на то, что разговорное сокращение she'd в предыдущей строчке было образовано от she would, а здесь от she had? Итак, the big boned gal направилась на танцы. With a bounce in her step. Она шла, подпрыгивая. And a wiggle in her walk. Виляющей походкой. She'd be swinging down the street. Непринужденно двигалась вниз по улице. Словами bounce, wiggle and swinging. Подпрыгивать, вилять и идти непринужденным мерным шагом описана девица, с радостью идущая на танцы, и своей походкой, подчеркивающая эту радость. Давайте послушаем песню дальше. You could tell she was ready by the look in her eyes. She slipped into the crowd. She walked in the face as she entered the place. Yeah, the big bone girl was proud. Now people would come from miles around. Gathered there to dance. Вы слушаете урок английского для всех, подготовленный на Международном канадском радио. Сегодня мы учимся английскому по песне канадской певицы Кей Ди Лэнг. Песня называется «Big Boned Gal», и в ней поется хвала крупным корпулентным женщинам. Разберем слова прослушанного куплета. Кей Ди Лэнг пела. You could tell she was ready. Можно было сказать, что она готова к танцам. by the look in her eye. По выражению глаз, всем своим видом. As she slipped in through the crowd. Как она пробиралась сквозь толпу. She walked with grace. Она двигалась грациозно. As she entered the place. Входя в здание. Yeah, the big-boned gal was proud. Yeah, yes. Масластая девица была горда. Я на сленге означает yes. Now people would come from miles around. Люди приезжают за много миль со всей округи. And gather there to dance. И собираются на танцы. But when the big-boned gal came shuffling in, но когда ширококостая девица, скользя, входит в зал, she held them in a trance. Она их держит в трансе, то есть все глядят, как она танцует и получает удовольствие. А теперь послушаем припев. Вы слушаете урок английского для всех, подготовленный на Международном канадском радио. Мы изучаем английский по песне канадской певицы Кей Ди Лэнг. Песня называется «Big Boned Gal». Посмотрим, о чем шла речь в прослушанном припеве. Hey, hey, the big boned gal. Эй, эй, масластая девица. Ain't no doubt she's a natural. Нет никаких сомнений в том, что она прирожденная танцовщица. Слово «ain't» — сленговая форма отрицания «не». Is not. Ain't – не очень правильное выражение с точки зрения грамотного языка, но оно как-то сильно полюбилось авторам песен. Это сочетание ain't встречается во многих поп-песнях. Кей Ди Лэнг использует ряд красочных слов, описывая, как танцует масластая девица. Shaken and a snaken. Трясясь и змеясь. And a breaking up across the floor. И ломаясь по танцплощадке. Характерная черта диалекта, используемого в песне, прибавление к глаголу буквы A. Обратите внимание на слова A snaking и A breaking. Характерно также и отбрасывание буквы G в конце слов. Кстати, слово to break up означает разламываться, распадаться. Но тут оно использовано как термин танца. Вы, наверное, слышали уже о танце break. Я, правда, не думаю, что масластая девица танцует именно таким образом. И вообще, я не очень понимаю, что Кей Ди Лэнг имеет в виду. А ты, Клэр? I don't know either, but shaken rhymes with breaking. Shaken and a breaking. Shaken and a breaking. Да, рифмуется неплохо. И Кей Ди Лэнг не первый автор песен, использующий то или иное слово, потому что оно красиво звучит. Shaking and a breaking. Ну, давайте продолжим. Hey, hey, the big-boned gal. Ain't no doubt she's a natural. Reeling and a rocking, and she's yelling out for more. Кружась и трясясь. Reeling, кружась и rocking, трясясь. Еще пару слов, описывающих танец ширококостой девицы. And she's yelling out for more. Она кричит и требует еще. Мы уже встречали в песне сокращение «should». Оно используется неоднократно, и каждый раз значение меняется в зависимости от контекста. То ли she had, то ли she would. Давайте устроим маленькую проверку. Послушайте предложение и попробуйте определить, что именно означает should. She had или she would. She'd been waiting a long time. И ответ будет... Had. She had been waiting a long time. Had. She had been waiting a long time. Она долго ждала. Если вас интересует грамматика, то скажем, что эта форма определяет законченное длительное действие в прошлом. The past perfect continuous. А теперь еще одно предложение. Определите, что автор имел в виду she had или she would. She'd be a good prime minister. She'd be a good prime minister. Правильный ответ – would. She would be a good prime minister. Would. She would be a good prime minister. Она была бы хорошим премьер-министром, если бы ее избрали. Это условное наклонение. Она не стала еще премьер-министром. Но продолжим. When I was young, I'd walk 10 kilometers to school. When I was young, I'd walk 10 kilometers to school. Что имеется в виду, I had или I would? I would. When I was young, I would walk 10 kilometers to school. I would. When I was young, I would walk 10 kilometers to school. Браво, Клэр. Клэр говорит о своих воспоминаниях. В этом предложении would имеет то же значение, что и used to. When I was young, I used to walk 10 kilometers to school. When I was young, I would walk 10 kilometers to school. K.D. Lang использует в песне глагольную конструкцию со словом would, поскольку она говорит о прошлом, как она росла в провинции Альберта. Послушаем текст песни еще раз. She was a big-boned gal from southern Alberta. You just couldn't call her small. You can bet every Saturday night she'd be heading for the Legion Hall. Put her blue dress on and she'd curl her hair. Oh, she'd been waiting all week. And with a bounce in her step and a wiggle in her walk, she'd be swinging down the street. You could tell she was ready by the look in her eye as she slipped in through the crowd. She walked with grace as she entered the place. Yeah, the big-boned girl was proud. Now people would come from miles around and gather there to dance. But when the big-boned gal came shuffling in, she held them in a trance. Hey, hey, the big-boned gal, ain't no doubt she's a natural. Shaking and a-snaking and a-breaking up across the floor. Hey, hey, the big-boned gal, ain't no doubt she's a natural. Reeling and a-rocking, and she's yelling out for more. На этом мы закончим сегодняшний урок. Если вы захотите поделиться впечатлениями с K.D. Lang или с нами, то, пожалуйста, вот вам наш адрес. Международное канадское радио, почтовый ящик 6000, Монреаль, Квебек, Канада. Мы приглашаем вас на следующий урок английского с песней, подготовленной на Международном канадском радио. You can't bet every Saturday night she'd be heading for the Legion Hall. Put her blue dress on and she curled her hair. Oh, she's been waiting all week. With a bounce in her step and a wiggle in her walk, she'd be swinging down the street. You could tell she was ready by the look in her eyes. She slipped into the crowd. She walked with grace as she entered the place. Yeah, the big bone girl was proud. She was ready by the look in her eyes. She slipped into the crowd. She walked away. She entered the place. And the big bone girl was proud. Hey, hey, the big bone gal. Ain't no doubt she's a natural. Shaking and a-snaking and a-breaking up across the floor. Говорит Канада. В заключение нашей передачи главная новость сегодняшнего дня.